Глава 53. Группа шахтеров обычным неспешным шагом прошла по грязной главной улице до самого дальнего конца, где исчезали строения, и по склону гор поднимался лес. Ночь стояла безлунная. В воздухе висел запах костров. В ближайших загонах беспокойно переступали лошади. Заговорщики молча зажгли фонари и двинулись по неровной горняцкой дороге, круто уходящие вверх, а потом продолжили шагать все выше и выше под сенью еловых зарослей. Ночь была прохладная, небо усеяно звездами. Где-то в громадной чаще гор завыл одинокий волк, ему тут же ответил другой. По мере того, как они поднимались в гору, деревья становились ниже, короче, приобретали странные гротескные формы под воздействием бесконечных ветров и глубоких снегов. Постепенно лес сменился жидким криволесьем, а затем дорожка вышла за лесную черту. Пендергаст мысленно следовал за группой. Цепочка желтых фонарей поднималась по голым, усыпанным камнями склонам к чаше контрабандиста. Заговорщики вошли в зону недавних горных разработок, ныне заброшенных, и вокруг людей появились призрачные холмы пустой породы, словно пирамиды, выросшие по краям горного кряжа. У разверстых входов шахты наверху виднелись опасные рудоспуски, эстакады, моечные желоба и водостоки. В темноте справа виднелось громадное деревянное сооружение, встроенное в плоскую чашу контрабандиста. Главный вход в знаменитую шахту Салли Гудин, которая теперь, осенью 1876 года, все еще работала. В сооружении находились машины и шкивы для поднятия и спуска вагонеток и ведер, а также ирландский паровой насос, способный перекачивать до 1000 галлонов в минуту и использовавшийся для откачки воды из шахт. В этот час все фонари были выключены, кроме одного, с красным стеклом, рассеивающего мрак ночи кровавыми отблесками. Дорожка разветвлялась на множество троп, идущих по склонам вокруг провала. Цель заговорщиков была наверху, самый высокий из заброшенных туннелей — на склоне под названием «Стена контрабандиста», расположенной на высоте около 13 тысяч футов. Туда вела одна единственная дорожка, прорубленная вручную в камнях и резко петляющая туда-сюда. Она переваливала за хребет и огибала небольшое ледниковое озеро с неподвижной черной водой, на берегах которого ржавели вышедшие из строя машины и старый шлюз водостока. Группа из семи продолжала восхождение. В слабом мерцании звезд они уже видели темный квадратный вход в шахту Рождество у вершины склона. От входа шла эстакада, а под ней виднелся холм более светлого цвета. Ниже по склону валялись всевозможные поломанные машины. Заговорщики остановились, и Пендергаст услышал приглушенные голоса. Потом они молча разделились. Один пошел вверх, спрятался среди валунов над входом. Второй укрылся среди камней ниже. Разместив дозорных, остальные, четверо во главе с Кропси, в руках которого теперь был фонарь, вошли в заброшенный туннель. Затвор красного фонаря был отлажен таким образом, чтобы свет из него проходил лишь через узкую щель. Держа оружие наготове, мужчины бесшумно шли цепочкой по узкой колейке, ведущей внутрь. Один из заговорщиков нес смоляной факел и был готов зажечь его в любую минуту. В какой-то момент они почувствовали исходящий из глубины туннеля запах, тем более нестерпимый из-за атмосферы в туннеле, спертой, душной, влажной. Туннель шахты Рождество выходил на рассечку. Большой туннель под прямым углом пересекался меньшим. Группа задержалась перед рассечкой, подготовила оружие. Факел опустили, зажгли спичку, запалили смолу. Заговорщики прошли рассечку и начали целиться вглубь туннеля. Запах стал совершенно невыносимым. Тишина. В мерцающем свете фонаря они увидели в конце туннеля что-то темное. Заговорщики осторожно двинулись вперед. Это была груда какой-то неправильной формы. Они подошли поближе и увидели, что это ворох мягких вещей. Гнилая мешковина, старые джутовые мешки, листья и еловые иглы, комхи мха. В этой груде виднелись обломки обгрызенных костей, проломленные черепа, что-то похожее на засохшие сыромятные плети. Кожа. Безволосая кожа. Вокруг этой груды Широким кольцом лежали человеческие фекалии. Один из людей с сиплым голосом спросил: «Это что такое?» Поначалу ответа не последовало. Наконец, кто-то из группы ответил: «Логово какого-то зверя». «Это логово, но не зверя», — сказал Кропси. «Господи боже! Где они?» Их страх и неуверенность росли, и от этого голоса становились все громче, гулким эхом отдаваясь в туннеле. «Эти ублюдки, наверное, вышли на охоту!» Факел шипел и плевался, а они принялись обсуждать, что делать дальше. Оружие было отложено в сторону. Они никак не могли прийти к согласию. Внезапно Кропси поднял руку. Остальные замолчали, прислушиваясь. До них донесся звук шаркающих ног и гортанного звериного дыхания. И вдруг звуки затихли. Человек с факелом быстро загасил его, сунув в лужу. Кропси закрыл шторку фонаря. Но в туннеле продолжала стоять мертвая тишина. Судя по всему, убийцы увидели свет или услышали голоса, и теперь знали о присутствии незваных гостей. «Бога ради, дайте хоть немного света!» — взмолился один из заговорщиков, срывающимся от страха голосом. Кропси чуть приоткрыл шторку. Остальные сидели на корточках, держа наготове ружья и пистолеты. Слабое мерцание почти не рассеивало темноту. «Побольше света!» — прошептал кто-то. Теперь свет фонаря достигал рассечки. Тишина стояла полная. Они ждали, но из-за угла никто не появился. Звука убегающих ног тоже не было слышно. «Надо покончить с ними», — сказал Кропси, — «а то уйдут». Никто не шелохнулся. Наконец Кропси начал осторожно двигаться вперед. Остальные последовали за ним. Он дошел до рассечки. Подняв фонарь повыше, он остановился, пригнулся и неожиданно повернул за угол, держа ружье в одной руке, как пистолет. «Давай!» Все произошло с невероятной быстротой. Что-то метнулось вперед, раздался хриплый крик, и Кропси крутанулся, выронив ружье и корчась в мучительной агонии. Голый грязный человек уселся у него на спине и принялся рвать его горло, как зверь, а не как человеческое существо. Стрелять никто не мог. Они стояли слишком кучно. Кропси снова закричал и попытался сбросить с себя человека, который раздирал ногтями и зубами все, до чего дотягивался — уши, губы, нос. Из шеи Кропси хлынул фонтан артериальной крови, и предводитель заговорщиков распростерся на земле, так и не скинув сидящего на нем монстра и выронив фонарь, который при падении разбился. И в этот момент остальные четверо, как по команде, принялись палить, целясь в темноту. В свете вспышек выстрелов они увидели, что на них с ревом, словно быки, из туннеля рассечки несутся под неумолкающую стрельбу остальные каннибалы. По главному тоннелю, привлеченные шумом выстрелов, прибежали два дозорных и тоже принялись палить из ружей. Выстрелы звучали непрерывно, вспышки света расцветали среди уродливого серого дыма, а потом все смолкло. Несколько мгновений была одна темнота. Потом раздался звук спички, чиркающая каменную поверхность, загорелся другой фонарь, и в его слабом свете все увидели изрешеченные крупнокалиберными пулями тела четырех каннибалов, лежащие на растерзанном теле Шадрача Кропси. Все было кончено. 15 минут спустя Пендергаст открыл глаза. В комнате было прохладно и тихо. Он поднялся, отряхнул сзади свой костюм, надел пальто, замотался в шарф и вышел через заднюю дверь салуна. Снежная буря разыгралась не на шутку. Она свирепствовала на Мейн-стрит, сотрясала рождественские украшения. Он поплотнее закутался в пальто, поднял повыше шарф и, опустив голову против ветра, двинулся по терпящему бедствие городу назад в отель.